Он расхохотался, но тут же умолк и снова принялся чесать затылок, время от времени приглаживая рукой волосы. «Ну как, по-твоему? Это убедительно?» Шиван, надув щеки, медленно выдохнула. «Надо как следует подумать», — помолчав, ответила она. «То есть на доске-то оно смотрится хорошо. Вот только пока не ясно, как тут можно хоть что-то доказать». «Начнем с того, что произошло с Беном». «Отлично. Но если она будет все отрицать, мы останемся с носом». «Джон, ты ведь только что сам сказал, что у нее большой выбор масок. Она просто наденет какую-то из них, когда мы начнем расспрашивать о брате». «Есть только один способ выяснить это», — ответил Ребус, доставая из кармана визитку Стейси Уэбстер, на которой был обозначен номер ее мобильного телефона. «Нет, постой», — удержала Шиван. «Ведь, позвонив, ты как бы дашь ей сигнал подготовиться». «Тогда поехали в Лондон». «И ты думаешь, что Стилфорд позволит нам поговорить с ней?» Ребус на миг задумался. «Да, пробормотал он, Стилфорд. Как он в мгновение ока отправил ее обратно в Лондон, а? Словно чувствовал, что мы подобрались совсем близко. Ты думаешь, он в курсе?» «В замке установлена система видеонаблюдения. Он сказал, что там нечего смотреть, но я в этом сильно сомневаюсь. Он ни за что не позволит нам предать это дело огласке», — покачала головой Шиван. «Убийцей оказалась одна из его сотрудниц, которая, возможно, отправила на тот свет даже собственного брата. Нет, такой пиар ему ни к чему». «Вот именно поэтому-то он и согласится на сделку». «Интересно, а что мы можем ему предложить?» «Ведущую роль», — объявил Ребус. «Мы устраняемся и даем ему возможность все сделать самому. Если он наше предложение отвергает, мы идем прямиком к Мэри Хендерсон». В течение почти минутной паузы Шиван обдумывала все возможные варианты и, взглянув на Ребуса, увидела, что он смотрит на нее широко раскрытыми глазами. «Да ведь нам и в Лондон-то ехать незачем», — объявил он. «Это почему?» «Да потому что Стилфорда в Лондоне нет». «А где же он?» «У нас под носом, черт бы его побрал», — ответил Ребус, принимаясь стирать с доски. «У нас под носом» означало примерно в часе быстрой езды в западном направлении. Они хорошо и спокойно проехали по шоссе М8, затем свернули на дорогу А-82. Деревня Лус находилась на западном берегу озера Лох-Ломонд. По встречной полосе двигалась плотная вереница машин. «Похоже, сегодняшняя игра закончилась», — сказала Шиван. «Вероятно, придется завтра опять ехать». Но Ребус не собирался отступать. В Лох-Ломондский гольф-клуб вообще допускались лишь избранные, а в связи с проведением Scottish Open были приняты дополнительные меры безопасности. Стоявшие у главных ворот охранники тщательно проверили удостоверение Ребуса и Шиван и только потом позвонили на следующий пост, а тем временем днище автомобиля было осмотрено при помощи зеркала, укрепленного на длинном шесте. «С четверга мы на особом положении», — объяснил один из охранников, возвращая удостоверение. «Мистера Стилфорда вы найдете в здании клуба». «Спасибо», — поблагодарил Ребус. «А, кстати, кто выигрывает? Пока счет равный Тим Кларк и Мартин Лафебер. Минус 15. Сегодня у Тима минус 6, у Монти тоже позиция неплохая, минус 10 по сумме. Завтра решающий день». Ребус еще раз поблагодарил охранника и отъехал от ворот. «Ты поняла что-нибудь из его объяснений?» — спросил он Шиван. «Я знаю, что Монти — это Колин Монтгомери». «Тогда ты разбираешься во всех тонкостях этой древней великосветской игры чуть лучше меня. А ты что, никогда не играл?» Ребус помотал головой. «Эти джемперы пастельных тонов, никогда не мог представить себя в таком одеянии». Выбравшись из машины, они сразу столкнулись с дюжиной зрителей, обсуждавших события прошедшего дня. Один был в розовом джемпере, другие — в желтых, бледно-оранжевых, небесно-голубых. «Вот про что я тебе и говорю», — буркнул Ребус. Шиван кивнула. У помпезного здания клуба стоял серебристый мерс, на переднем сиденье которого дремал шофер. Ребус сразу его узнал. Это был персональный водитель Стилфорда. От дверей клуба к ним уже спешил низкорослый джентльмен в очках с пышными ухоженными усами, преисполненный чувством собственного достоинства. У него на шее болталась целая гроздь всевозможных бэджиков, которые, ударяясь друг о друга, тихо постукивали. Он буркнул что-то вроде «старь», и Ребус расшифровал это как «секретарь». Костлявая рука тисками сжала и несколько раз встряхнула ладонь Ребуса. Шиван такой чести не удостоилась. «Нам необходимо поговорить с мистером Дэвидом Стилфордом», — сообщил ему Ребус. «Полагаю, он не из тех, кто затеряется в гуще народа». «Стилфорд?» — секретарь, сняв очки, провел стеклами по рукаву своего розового джемпера. «Он корпоративный член?» «Вот его водитель», — ответил Ребус, кивая в сторону серебристого мерса. «Возможно, он от компании Pennon Industries», — предположил Шиван. Секретарь, водрузив очки на прежнее место и, обращаясь к Ребусу, ответил: «Да, у мистера Пеннона есть гостевая палатка». Он посмотрел на часы. «Возможно, он сейчас там». «Не возражаете, если мы туда заглянем?» Секретарь скривился и попросил их подождать, после чего исчез за дверью в клуб. Ребус вопросительно посмотрел на Шиван, словно спрашивая ее мнение о происходящем. «Надутый болван!» — с презрительной гримасой бросила она. «А ты надеялась, что нас сразу попросят подать заявление о приеме?» «Ты заметил хоть одну женщину после того, как мы въехали в ворота?» Прежде чем согласиться, Ребус для верности посмотрел по сторонам. Внезапно послышался гул электромотора. Из-за здания клуба вывернул гольф-кар, за рулем которого сидел секретарь. «Залезайте», — пригласил он.